Глава 5. В первый день школы Эдди только и делал, что краснел. На классной пятиминутке перед уроками мисс Фелпс попросила его представиться перед всем классом. Он уже знал, что в Гейтсвит переезжали редко. А потому местные дети знали друг друга чуть ли не с рождения. От волнения Эдди говорил так тихо, что мисс Фелпс заставила его повторить все дважды. Дважды! Он готов был провалиться сквозь землю под насмешливыми взглядами одноклассников. В очереди в столовой Эдди хотел попросить у работницы жареный сэндвич с тунцом. Но начал заикаться, и это прозвучало как «жареный сэндвич с бубенцом», что вызвало громовой хохот среди стоящих позади него ребят. Один мальчик издал такой звук, будто пукает. Наконец, после обеда он так погрузился в размышления о шифре, что не заметил выходящую из-за угла девочку и врезался в нее. «Прости, пожалуйста», — воскликнул Эдди, подхватив с пола ее упавший рюкзак. Он почти ожидал криков, но девочка едва на него посмотрела и буркнула. «Все нормально. Я сама». На ней была полинявшая черная футболка, старые черные джинсы и ботинки, выглядящие так, будто их варили в кипятке. Тонкие волосы были заправлены за большие уши. Несмотря на бледную кожу, у девочки были очень темные, почти черные глаза. Просто оживший персонаж одной из книг Натаниэля Олмстеда. Эдди спохватился, что пялится, и густо покраснел. Но прежде чем он успел представиться, девочка моргнула, поправила рюкзак за плечом и торопливо ушла. «Ну, ты молодец», — сказал кто-то с другого конца коридора. Повернувшись, Эдди встретился глазами со знакомым светловолосым мальчиком. Тот стоял у шкафчика Эдди со скрещенными на груди руками. На нем была темно-синяя рубашка, полы и темные джинсы, и от него больше не пахло спреем от насекомых. Желудок Эдди съежился. Вчера вечером он представлял, как найдет мальчика из книжного магазина в школе и попросит о помощи, но эта встреча застала его врасплох. «Тебе стоит держаться от нее подальше», — добавил мальчик. «Кто она?» — спросил Эдди, убирая в шкафчик выданные ему утром учебники. «Психичка Мэгги Рингер. Она живет рядом с участком Олмстеда». Эдди покраснел. «Почему ты считаешь ее психичкой?» «Ты же ее видел». «Потому что она одевается во все черное». «Ну да. И у нее нет друзей». Эдди это было знакомо. «Это не значит, что она псих». «Как скажешь». Мальчик нервно дернул себя за пояс джинсов. Помолчав, он сказал. «Я Харрис. Харрис Мэй. Из книжного, помнишь?» «Да, я помню», — отозвался Эдди. «Я Эдди». «Почему ты сразу не сказал, что живешь здесь? В Гейтсвиде, в смысле?» «Да я не успел. Ты вроде как не дал мне возможности». Харрис вспыхнул. «Да, прости. Просто я раньше тебя никогда не видел. В этом городе все друг друга знают. Но порой к нам забредают странные личности, и я подумал, что ты...» «Один из них», — договорил за него Эдди. «Ну, спасибо». Харрис засмеялся. «Я не это имел в виду. Просто Уолли наблюдал за тобой». «Уолли?» — не понял Эдди. «Наш единственный полицейский, потому что у города нет денег нанять еще», — пояснил Харрис. «Он не любит олмстедских охотников». «Кого?» «Фанатов Олмстеда. Они, считай, главные мамины покупатели, потому что больше в Гейтсвит никто особо и не приезжает». «Когда ты упомянул олмстедское проклятие», — он вздохнул. «Уолли заходил утром в магазин перед твоим приходом. Чуть ли не целый час пилил меня из-за нового граффити в парке. Будто я имею к нему какое-то отношение». «А ты нет?» Харрис хмыкнул и просто ответил. «Нет. На самом деле мне самому не в радость. Каждые несколько месяцев появляется новая надпись. И Уолли первым делом думает на меня». «Женщина наблюдает. Это как-то связано с олмстедским проклятием?» — осмелился спросить Эдди. Харрис первым произнес это слово. «Это немного сложно объяснить. Да и звонок скоро». Харрис глянул в конец коридора. «Тебе куда?» Эдди пожал плечами. «Без понятия. У меня сейчас английский с мистером Вейером». Харрис кивнул. «Это в ту сторону. Идем». Эдди закрыл дверцу шкафчика на замок. Сердце колотилось в груди. Не только от надежды наконец получить ответы на интересующие его вопросы, но и потому, что Харрис оказался очень даже ничего. Ему не хотелось портить впечатление, ляпнув еще какую-нибудь глупость, вроде сэндвича с бубенцом. По пути в класс Харрис спросил. «Ты правда ничего не знаешь о том, что написано в твоей записной книжке?» «Нет», — ответил Эдди. «Кроме того, что это какой-то шифр, который я в одиночку не могу разгадать. Я показал книгу местной библиотекарше, и она начала странно себя вести. «Как именно?» — удивился Харрис. Сказала, что ничем не может мне помочь. «Ты кому-нибудь еще ее показывал?» «Только родителям. Это они мне ее дали. А ты что-нибудь знаешь о шифре?» Харрис помотал головой. «Не о шифре». Он недолго помолчал, затем быстро прошептал. «Пообещай, что никому не скажешь. Это очень важно, иначе у меня будут большие неприятности. Кое-кому в городе не нравится, что моя мама продолжает продавать книги Олмстеда. Они предпочли бы навсегда забыть о его существовании. Что тупо, ведь его книги, считай, повсюду. Я слышал, они не прочь, чтобы магазин вообще закрылся. Уолли, только дай предлог». «Я никому ничего не скажу», — немедленно выпалил Эдди. В коридоре к этому моменту почти никого не осталось. Он заметил на двери справа номер нужного ему класса. «У тебя есть планы после школы?» «Пока никаких». «Отлично», — улыбнулся Харрис. «Надеюсь, ты приехал на велосипеде. Он тебе понадобится».